Мост коммуникации. Наталья Лапкина. Давайте поразмышляем о языке как о живом, пластичном инструменте, который помогает нам налаживать связи между людьми из разных культурных, возрастных и профессиональных миров. Мы формально говорим на одном языке, но внутри него живут десятки внутренних языков, от подросткового сленга до академического дискурса. Умение считывать контекст, интуитивно распознавать регистры и интонации, говорить на своем – вот что делает коммуникацию живой и точной. Я делюсь собственным опытом публичных выступлений и взаимодействия с различными аудиториями, раскрывая механику того, как язык становится способом услышать и быть услышанным. Философская с вопросами. Мы говорим на одном языке? Все мы знаем слова, грамматику, выбираем интонации, строим фразы. Но почему иногда кажется, что собеседник нас не слышит? Почему слова порой не находят отклика у слушателей, хотя мы уверены, что выразились правильно? Сколько раз мы делали вид, что понимаем, хотя на самом деле не чувствовали связи с тем, о чем шла речь. И наоборот, иногда казалось, что кто-то понял нас без слов, лишь по взгляду или жесту. Где тот магический момент, когда язык выходит за пределы слова и становится чем-то гораздо более глубоким, чем просто передача информации? Если мы говорим на одном языке, почему наш опыт кажется другому чуждым? Как достичь не просто общения, а глубокого взаимопонимания? Где найти тот момент, когда мы можем не просто быть услышанными, но и почувствованными? Вы задумывались, как из слов, в которые мы облекаем мысли, понятия, ассоциации, рождается текст? Как появляются первые строки, в которых мы выражаем наши мысли? Можно ли размышлять словами? Говорят, что нет, что мы мыслим образами, понятиями, ассоциациями. Все наши мысли и образы, все наши идеи, размышления, тезисы, эмоции, мы все облекаем в слова. Что-то в картины или скульптуры, но по большей части именно в слова. Проговариваем, прописываем, пропеваем, транслируем другим. Но вот в чем вопрос. Когда мы что-то по-другому говорим, когда мы что-то говорим другому, мы уверены, что тот другой слышит и понимает именно так, как мы чувствуем и хотим сказать. Используя одни и те же слова, мы вкладываем идентичный смысл. За словом всегда стоит личный опыт, свое видение, свой код, который может расшифровываться по-разному. Точно ли мы понимаем друг друга? Или наше общение лишь иллюзия понимания? Вот тут, на мой взгляд, начинается самое интересное. Язык – отражение разных культурных кодов, личного, профессионального, жизненного опыта. Это не просто набор символов, которые передают мысль. Это живой, гибкий и пластичный организм. Это то, что может объединить или, наоборот, создать пропасть между вами. В этой главе я расскажу, как важно не только уметь говорить, но и слушать. Как важно переключать регистры речи в зависимости от того, с кем общаешься. Покажу, как через гибкость языка можно не только передавать информацию, но и создавать связи между людьми разных взглядов, опыта, культурного уровня. Как научиться за словами видеть контекст. И главное, как находить перекличку, где наши слова встречаются с пониманием. Вы поймете, как язык становится не просто инструментом общения, а мостом, соединяющим нас с теми, кто может быть совершенно не похож на нас. Лирическое отступление и голос автора. Наверное, это была первая идея, хотя я тогда так не подумала. Просто когда кто-то ее предложил, я вдруг согласилась. Как будто внутри что-то щелкнуло. Да, это то, о чем я думаю. Только потом я поняла, что она уже давно была у меня в голове. Просто она не сразу сказала мне «привет». Идея о языке, о голосе, о том, что мы можем говорить так, чтобы быть понятыми и оказаться своими для слушателей. Это история о перевоплощении через речь, когда ты остаешься собой, но становишься понятным другим. Когда я читаю лекции, выступаю на научной конференции или перед представителями корпоративного сектора, общаюсь с подростками, то не просто меняю тему, меняю голос и формат речи, лексикон, ритм, плотность фраз, даже то, как я шучу. Где-то это легкий троллинг, мягкая ирония или пробежка по культурным кодам. От кринжа до «чуваки, вы сейчас офигеете». Это и есть перекличка. Тот момент, когда подаешь фразу, а кто-то на другом конце зала узнает и отзывается. Это происходит не на уровне «я знаю это слово», а на уровне «это про меня, я внутри этого мира». Даже когда мы говорим на одном языке, у него есть особенности. У каждого свой опыт, свое комьюнити. Есть разница между тем, как говорит подросток или архитектор, как выражают мысли ученые или пропагандисты. Поэтому нужно уметь подключаться к разным кодам. Это ключ к настоящей коммуникации. Язык в этом смысле не просто инструмент. Это живая материя. Благодаря его пластике, говорящий может вылепить форму, приемлемую для понимания в той или иной аудитории, настроившись на волну слушателей. Это не о прикинуться своим, а о том, чтобы быть настроенным на других по-честному. Контекст становится важнее слов, когда считывается социокультурный фон речи. Это и есть контекстная коммуникация. Это не просто подбор слов, а общая настройка спикера. Как он входит в пространство, как звучит, как слушает, прежде чем начать говорить. У меня есть своя механика для этого. Сначала прислушиваюсь, наблюдаю, как в аудитории принято говорить, на какие слова люди реагируют острее, какие вызывают отторжение или смех. Замечаю, где узнавание, а где непонятно. Смотрю, как ведет себя тело, мое и слушателей. Я не готовлю речь заранее до последней запятой. Я ее вынашиваю в присутствии других. Сонастраиваюсь и только тогда запускаю. И когда все совпадает, голос, слова, ритм, тишина между фразами, тогда происходит перекличка. Кто-то кивает, кто-то улыбается, кто-то достает телефон, чтобы записать. Я понимаю, не просто сказала, а донесла суть. Это не техника и не актерство. Это эмпатия через живой диалог. Сторителлинг и немного магии. Жила-была женщина, которая умела говорить. Она владела словом, как фокусник карточной колодой. Могла разложить по логике мысли, могла скрыть детали или вытащить самое необходимое в нужный момент. Слово служило ей инструментом, а иногда и щитом. Ее речь могла быть разной. В ней звучали науки, улицы, сцены, дружественные кухни, строгость кафедр, детский смех, провокационные шуточки, забытые афоризмы, ушедшие эпохи. Она говорила много с теми, кто хотел понять, и с теми, кто уже решил не слушать. Беседовала с подростками, которые жили в мемах и кринжах, с учеными, которым важно оформление сносок, с активистами, чиновниками, мамами и скептиками. И каждый раз входила в этот разговор словно в новую комнату со своим освещением, эхом, атмосферой. И всякий раз старалась нащупать, как тут говорят. Не в смысле языка, он был один, общий, знакомый, а в смысле ритма, кода, внутренние ноты. Но однажды она вошла в такую комнату, где ее голос, казалось, застревал в воздухе. Хоть фразы звучали стройно, логично и убедительно, но голос не доходил до сердца аудитории. Было чувство, что слова летят мимо цели, не находя отклика. Она вышла оттуда в легкой растерянности. Все ли с ней в порядке? Все ли правильно сказала? Словно защитный экран стоял между ней и слушателями. И тогда она начала переучиваться. Точнее осознавать, слушать не только текст, но и воздух вокруг. Видеть не только глаза, но и регистр тишины. Слышать не только вопросы, но и ожидания. Она стала фокусироваться на переходах, темпах, на том, как одно и то же «да» в зависимости от тона может означать согласие, усталость или сарказм. Она стала тренироваться не говорить, а перекликиваться. Не произносить речь, а входить в новую среду, слушать, как в ней звучат слова, и, соответственно, этому строить свою речь. Так она научилась менять голос, не теряя себя, но обретая доступ к другим. Она не сразу поняла, что делает. Сначала интуитивно меняла интонации, сбрасывала академические конструкции, разговаривая с подростками, или наоборот, собирала фразы в четкий каркас, выступая на научной конференции. Шутила с теми, кто принимает иронию, и была строгой с теми, кому так проще воспринимать серьезное. Со временем стало понятно, язык не просто набор слов, это живой организм, который дышит вместе с аудиторией. Язык меняет плотность, когда ты входишь в кабинет министра, становится гибким, почти прозрачным, когда сидишь у костра с группой тинейджеров. Она заметила, любой профессиональный круг, люди одного поколения, пространства, даже подписчики телеграм-канала, словно отдельное племя. У них свои слова, пароли, табу, свои понятия о важном и неважном. Если хочешь быть услышанным, не обязательно притворяться своим. Достаточно говорить на их языке. А для этого пройти инициацию, перекличку. Тогда слова зазвучат в резонанс, настраивая ритм общего разговора. Она стала смотреть на свои встречи, как на карты социокультурных ландшафтов. В одной комнате – урбанисты с датчиками воздуха и мониторингом плотности и графика. В другой – художники, которые не называют искусство искусством, а говорят о вибрациях и захватывающем. В третьей – юристы, где важна формулировка, четкость и каждое слово под лупой. И везде она чувствовала, она училась говорить заново. Словно жонглер, который не просто подбрасывает мячи, а меняет их на лету. Здесь мячик юмора. Там глыба аргумента. Тут легкий шар термина, нужного только своим. И с каждым таким опытом у нее росло чувство уважения к языкам, которые не изучают в университетах, к диалектам, живущим внутри профессий, поколений, улиц, чатов, к фразам, которые работают не потому, что правильные, а потому что вовремя сказаны, в нужном регистре. Так у нее появилась своя практика. Не «я говорю», а «я встраиваюсь в ткань разговора», не доношу мысль, а ищу, как она может быть услышана. Хотите быть услышанными? Давайте сделаем следующий шаг в одну из комнат. Практикум «Перекличка языков». Описание. Практика учит чувствовать разные языковые культурные коды и тренироваться переключать регистр речи в зависимости от аудитории. Что делаем? Первое. Выбери, из какой роли и какого «я» ты говоришь. Список чуть ниже. Второе. Выбери три разных аудитории. Например, подростки, профессионалы в своей сфере, чиновники, администраторы. Для удобства даю тебе список типов аудиторий. Третье. Определи их языковые коды. Подумай, какими словами они пользуются, какие темы для них важны, как они выражают эмоции, какой у них ритм речи, быстрый, медленный, аккуратный, ироничный. Придумай одну идею, которую нужно донести до всех трех аудиторий. Например, зачем сохранять городские парки? Напиши три маленьких спича, 3-5 предложений каждый, меняя стиль в зависимости от аудитории. Не просто переводить, а перепридумывать так, чтобы это звучало на их языке. Проверь, насколько естественно звучит твоя речь для каждой группы. можно попросить кого-то из реальных представителей аудитории дать обратную связь. 7. Прочитай их вслух. Услышь, как меняется не только текст, но и тон, дыхание, настроение твоего голоса. Результат. Ты почувствуешь, как одна и та же мысль обретает разные образы, и как язык становится мостом, а не стеной. Ты научишься быстро настраивать стили речи под разные среды и чувствовать нюансы, которые делают коммуникацию живой. Вспомогательные материалы для практики. Роли спикера. Из каких «я» можно говорить, чтобы гибко переключать дискурсы в зависимости от ситуации? 1. Ученый. Структурный. Фактический. Аккуратный. 2. Историк. Рассказывает историю. Создает контекст через нарратив. 3. Друг. Теплый, заботливый, близкий. 4. Проводник. Тот, кто ведет за собой в новое. 5. Шутник. Разряжает обстановку, помогает не бояться темы. 6. Вдохновитель. Показывает большие перспективы, мечты. 7. Революционер. Призывает к изменениям и будет энергию. 8. Рассказчик басен. Говорит через метафоры и образы. 9. Архитектор. Выстраивает логические конструкции, мосты идей. 10. Слушатель. Парадоксально, но иногда роль сильного оратора – это умение слышать и вплетать ответы аудитории в свою речь. 10 типов аудитории для тренировки, чтобы сразу можно было выбрать и потренироваться. 1. Подростки 12-16 лет. 2. Студенты первых курсов. 3. Корпоративные сотрудники среднего звена. 4. Стартаперы и креативные предприниматели. 5. Академические ученые. 6. Родители малышей. 7. Государственные служащие. 8. Пожилые активисты, общественные организации. 9. Представители арт-сообщества. 10. Малый бизнес, кафе, магазины, локальные сервисы. Ну что, начинаем игру? Жонглируем разными дискурсами языка? Выстраиваем мостики коммуникаций? Твоя дорога полна приключений. Пошли! Слушай, звучи, вдохновляй. Ольга Новикова. История, рассказанная тем, кто всегда был рядом. Ты пришел в этот мир удивлять и творить, раскрываясь навстречу крылатым маршрутам. Песня «Голос» Ольга Новикова. Я тебя помню. Вдох и медленный выдох. Все? Уже пора выходить? Команда готова? А, нет. Подожди, там еще один человек не приехал. Дождь, пробки, раздался голос рядом. Мама приехала. Начинаем, сказала Оля. Навстречу побежали официанты с подносами. Входная дверь то и дело стремительно и щедро одаривала задуваемым сквозь нее терпким мартовским воздухом. Пахнуло свежестью и сыростью оттаивших следов мокрых подошв. «Вдох, выдох», — сказала ты про себя, и, услышав первые звуки музыкальных инструментов команды, уверенной походкой, огибая полные предвкушения встречи зрительный зал, поднялась на сцену, чтобы соприкоснуться с гармонией звуков, которую создавали музыканты. Закончилось интро. Музыка стихла. И сквозь свет софитов мягко начали проявляться силуэты зрителей. «Дежавю?» — подумала ты и посмотрела на первый ряд. В тот день музыканты также выходили на сцену, а зрители, затаив дыхание, предвкушали встречу с музыкальными историями. В тот день, сидя в первом ряду, ты не знала, но чувствовала, что нужно быть тут. Тебе 4 года, и за 5 минут до того, как очутиться здесь, ты подошла к воспитателю игровой комнаты в Доме культуры ЗИЛ и попросила отвезти к родителям в зрительный зал. Тогда ты впервые почувствовала отклик. Тогда мы впервые так близко встретились. Тогда ты сделала свой первый озвученный выбор. Ты села рядом с родителями. Кресло, обитое красным, чуть потертым бархатом, казалось таким огромным. Сложив маленькие ручки на коленочках, ты устремила внимание на сцену. Под размеренное шарканье подошв выходят люди с опоясывающими их ремнями гитар. Настраивают инструменты. Такие ты не раз видела дома. Барабаны, гитары, тарелки. Неудивительно, когда твой папа, как человек-оркестр, умеет играть на всех музыкальных инструментах. И даже пианино, как у Нины Сергеевны, где пахло книгами и сладкими рогаликами. И тут инструменты как будто оживают и начинают звучать в гармонии с голосами так, что твои маленькие пальчики впитываются в рубцы колготок, но ты не чувствуешь боли. Ты буквально оказываешься в эпицентре музыки и голоса, сцены и зрителей. Ты дома. В тот день перед тобой играла группа «Машина времени». Мелькнула вспышка. Свет софитов плавно растворился белой шелковой пеленой, и словно машина времени она вернула тебя в настоящее, где ты увидела горящие глаза зрителей, пришедших на твой концерт. И меня. Ты пыталась быть правильной. К этой встрече каждый из нас прошел долгий путь длиною в 40 лет. Съежившееся комочком чувство «это мое место», будто компас, поселилось где-то внутри. «Я дома» звучало внутри эхом. Когда в 9 лет ты написала 6 песен и с подружками устроила концерт. Сценой была вытоптанная лужайка, зрительным залом — спиленные деревья, зрителями — бабушки и местная деревенская детвора. «Я дома». И вот сцена уже настоящая. Школьная постановка, первое робкое исполнение песни перед полным зрительным залом и твое робкое и в то же время такое устойчивое исполнение песни. И первое испытание. А точно ли это твой дом? Тебе 17 лет. Идет выпускной экзамен по обществоведению. Спасибо. Экзамен сдан. Счастливый, ты выходишь из класса. И через пару часов тот же учитель просит вновь подойти в школу и произносит фразу, которая звучит как вердикт. «Ты не умеешь говорить». Услышать ее было неожиданностью даже для меня. Тебе так нравилось рассказывать истории, писать, создавать, говорить. И тут такое. В голове пульсировал вопрос. Как идти в профессию, где нужно говорить со зрителем, где важно озвучивать свои мысли и уметь их донести? Тебе было страшно подставить под сомнение слова, произнесенные учителем, и единственным видимым решением было послушать статусного человека и сделать эту фразу своей. На тот момент сила фразы, которая по размеру напоминала льдинку в руке, начинала медленно увеличиваться до размеров снежного кома, который застрял где-то внутри тебя и не давал возможности произнести и двух слов. «Я дома?» звучит уже как вопрос, когда через пару лет ты вновь стоишь на сцене, как капитан студенческой команды, получая первый приз. Еще неделю назад ты не знала, о чем будет выступление, как собрать команду, но мысли и идеи приходили во сне. Как эти три песни, которые ты записала накануне, проснувшись в ночи с четким пониманием, что писать. Слова сами ложились на бумагу из-под непроснувшейся руки. «Мы на некоторое время услышали друг друга?» «Показалось», — подумала ты, все еще слыша статусный и чеканный голос в своей голове, «ты не умеешь говорить». Но как получилось, что ты собрала команду, поделилась идеями, которые услышали другие люди, и вместе с командой помогла зрителям прожить истории по-настоящему? Фраза «мне нечего сказать» была твоей защитой. Тебе 26. Италия. Зрительный зал на 2000 человек. Идет презентация благотворительной программы. Звучит твоя песня о детях. Ты стоишь сбоку от сцены в джинсах и свитере, сутки в пути, багаж потерян. Аплодируя, люди встают со своих мест и начинают плакать. Даже мужчины. Ты все еще не можешь отойти от ночного перелета. Мысли о потерянном багаже и внешнем виде кружатся в твоей голове. И вдруг такое знакомое «Я дома» разлилось в теплых улыбках, горячих аплодисментах и блестящих глазах. Ты увидела, услышала, почувствовала отклик в сердцах людей. И внутри поселился новый. Тебе есть что сказать. Болгария, 2008 год. Ты уже не боишься говорить, ты приглашенный спикер на крупных площадках. На сцене исполняешь свою песню «Ценности». Тут в первом ряду вскакивает мужчина, тоже приглашенный на тот момент уже очень известный спикер, и кричит: «Вот! Вот это то, о чем я вам говорил в своем выступлении!» И тут по законам жанра можно было бы прокричать «Эврика!» Но в тот момент тебе было проще переложить ответственность или списать все на совпадение. Год спустя. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». 10 тысяч человек. Ты стоишь на железных ступеньках сцены. Секунды остаются до выхода. Внутри съежившееся чувство такой долгожданной и радостной встречи, сравнимые по ощущениям с поездками к бабушке на лето. Внутри волнения и воодушевления играют парный танец под ритмичный стук пальцев. «Встречайте! Ольга Новикова!» — объявляют тебя. Рука вцепилась в металлический поручень, словно передавая излишнее волнение, как эстафетную палочку. Вдох, выдох. Оттолкнувшись от поручня, ты выходишь на сцену и исполняешь авторскую песню-гимн для крупной международной компании. Теплая волна аплодисментов после исполнения, как одеяло, окутывает и уходит вглубь бездонного зала. Все тело будто пронизывает иголками. Ты стараешься устоять перед этой волной. Она сильная, видит тебя насквозь. Готова ли ты подружиться с ней? И вдруг такое знакомое «Я дома?» звучит как смятение в твоей голове. С одной стороны, ты представляла, что может быть так, но не представляла, что может случиться так скоро. Ведь нужно еще много трудиться, нужно заслужить выступление на одной из крупнейших площадок страны. Насколько «Я дома» стала чужой? Неужели ты испугалась? Поверить в свой успех оказалось задачей со звездочкой, решение которой затянулось на долгие годы. Творческая пауза в несколько лет. Ведь нужно было заниматься серьезными вещами, развивать международную карьеру, потому что слишком хотела, чтобы другие одобрили. Звучать так, как надо, а не так, как хочется, стало новой защитой. Развивая компетенции сотрудников компании, мы с тобой стали первоклассными напарниками благодаря твоей наблюдательности и умению слушать и объяснять сложные вещи простым языком. Я был рядом. В диалогах с людьми, в песнях, которые никто даже не слышал. Не обижался. Просто ждал. В один миг мне показалось, что мы стали соседями, которые десятки лет живут на одной лестничной клетке, где монотонное «Доброе утро» и «С Новым годом!» тягучей кашей растворялись в проемах этажей. Вливая мизерными дозами творчества во все, что тебя окружает, как капли для носа, чтобы вдохнуть, в какой-то момент стало невозможно дышать. Еще бы, если учесть, что жара плюс 40, и от раскаленных камней на узких улицах Соренто буквально плавился воздух. Голова шла кругом, а за пару дней до этого было несколько перелетов, две смены часовых поясов, рабочие встречи. В этот период тело буквально кричало в истерике, как ребенок, на которого важно было обратить внимание. Благодаря этим жарким обстоятельствам у нас появился шанс снова посмотреть друг другу в глаза, почувствовать, что мы есть друг у друга. Началась новая глава, где мы заново учились слушать себя. По ощущениям, это напоминало первые шаги ребенка. Шаг, пауза, устоять, держи равновесие, оп, ура, вес на другую ногу, оп, приземление. Не всегда получалось устоять, и местами было больно. Но благодаря этому периоду ты вновь начала чувствовать, что говорит тебе твое тело. Вспомнила забытые ощущения «я дома», и тебе есть что сказать. Они, словно домашние кошки, свернувшись калачиком, поселились где-то внутри тебя. Но как найти дорогу к дому, если ты не помнишь маршрут? Звучало почти как в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?» — ответил кот. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» — заметил кот. «И новая задача. Дано. Тебе есть что сказать. Доказать, как и где сказать». За годы игры в перекладывание ответственности ты накопила в себе огромную силу и желание делиться с людьми своими наблюдениями просто потому, что звучать как надо не было больше сил. Будто очутившись перед приборной панелью машины времени, ты начала задавать новые координаты. Звучать как хочется. Начался новый период поиска маршрута. Поиск маршрута. Апрельский вечер 2021-го. Мы сидим за кухонным столом. Ты включила диктофон и еле слышно начала намурлыкивать что-то. Так тихо, чтобы никто не услышал. То были первые строчки текста, переплетавшиеся с мелодией о людях, кто каждый день создает творчество. Они бежали так быстро, словно муравьи из муравейника. Рука еле-еле успевала выводить на бумаге слова, чтобы запечатлеть мысли в музыкально-поэтической истории. Потому что новое осознание «тебе есть что сказать о других людях» уже давно сформировалось в четкий смысл. «Я дома» — так ясно звучало рядом, потому что уже не помещалось внутри. «Я дома» означало создавать музыкальные истории со смыслом, подсвечивать таланты людей и их сильные стороны, помогать увидеть смысл в том, что они делают с такой большой отдачей и любовью. Самый легкий маршрут к их сердцам нашел отражение в музыке. Эта музыкальная история уже через несколько месяцев стала гимном Всемирного сообщества аэродизайнеров и прозвучала на международном фестивале. «А нас услышали! О нас рассказали! Теперь у нас есть своя песня!» Летела обратная связь со всех уголков Земли. Песня «Мир аэродизайнеров» как символ единства и творчества помогла людям расправить крылья, услышать и показать, что их труд важен, и как ценно о нем говорить, как и о любой другой профессии. Долгий период затишья, когда ты упорно старалась поверить в звучать как надо, научил тебя наблюдать, слушать других, чтобы понять себя и в полной мере ощутить, что значит звучать как хочется. Помочь другим услышать и увидеть себя через музыкальные истории. Начать говорить и показывать ценность своих слов. Удивительно, хотя нет, закономерно. Когда ты умеешь слышать себя, звучать как хочется, слушать и слышать других, в твоей маршрутной карте открывается столько возможностей для диалога. Именно в тот период осознания «звучать как хочется» ты наконец-то четко увидела меня. Теперь я знаю. Теперь уже не казалось совпадением. Это были твоя ответственность и твоя сила. В тот апрельский вечер на кухне с диктофоном мы начали диалог. Такой забытый, родной, как будто не виделись вечность. Он стал началом новой реперной точки, точки фиксации изменений, где звучать как хочется, по-настоящему, помогло сотням людей не только услышать через музыку и песни, но и через навык говорения и ощутить, осознать ценность и силу своего голоса. Мы не могли наговориться в тот вечер. Слово за слово, и вот на бумаге, как следы на песке, появились первые графитовые строчки. Тебе хотелось воссоздать наш диалог. Он был похож на давно забытые ощущения, которые возникают при просмотре семейного альбома за чаем с ароматными рогаликами. Наш диалог превратился в новую музыкальную историю, которая прозвучала в залах Петровского дворца в Москве. За 3 недели до этого ты не знала, как собрать команду, где записать песню, но ты точно знала, что можешь донести ее ценность. Слушай себя, наблюдай, говори. В эти дни звучало эхом в твоей голове. Ты начала перебирать в памяти контакты людей, кто мог бы направить, посоветовать, подсказать, кому обратиться. И тебе удалось найти отклик в сердцах тех людей, кто поверил в твою историю. И вот совпадение? Не думаю. Один из них — соавтор этого сборника. Отклик людей, кто поверил, помог расправить крылья песни, чтобы стать услышанной. Услышанной для тех, кому важно было услышать в первую очередь себя. «Я дома?» Все тело буквально излучало радость, а глаза зрителей в зале светились от улыбок и удивления. Еще бы, только пару человек знали, какая песня сейчас прозвучит и о чем она будет. Песня была о нашем диалоге, о том, кто был рядом с тобой все эти годы. И на этот раз она не была совпадением. Она была важна для тебя и для тех, кому есть что сказать. А для тебя твердое осознание «мне есть что сказать» за 4 года воплотилось в более чем 30 песен. Настоящих историй, где можно звучать как хочется. Это истории о сомнениях и пути к себе, об умении слышать других и быть в диалоге, о вере в мечту и силу команды, о ценностях сообществ, которые подсветили важность взаимодействия с тем, кто рядом. Свет софитов полностью растворился. «Нет, не дежавю», — сказала ты, окинув взглядом зрительный зал, и четко произнесла про себя: «Я дома», подмигивая мне в первом ряду. Впервые ты ощущала поддержку не только из зала, но и со сцены. Впервые ты чувствовала устойчивость. Впервые ты была не одна, а с командой музыкантов. Хотя за пару месяцев до выступления вы даже не знали о существовании друг друга. Именно они сейчас выходили, настраивали инструменты, как в тот день, когда ты впервые сделала свой озвученный выбор на концерте группы «Машина времени». Впервые новый, но уверенный отклик. «А давай попробуем вместе» вырос в историю рождения музыкального коллектива. Помог создать тебе свою «Машину времени». Впервые песни со смыслом получили новое звучание, где каждый участник рассказывал свою уникальную историю, звучал собой и в то же время слушал, был в диалоге со всей командой, создавал единую гармонию ритмов, новых оттенков песен в живом звуке. Мы были вместе, в диалоге с каждым участником команды и со зрителями, создавая новую музыкальную историю со смыслом. Вдохновляй. Но как так получилось, что вы еще не знакомы, а уже через пару месяцев даете концерт? Ведете живой диалог между собой и со зрителями, как будто знакомы десятки лет. Да, соглашусь, не все участники были знакомы. И здесь мы плавно переходим к еще одному важному элементу. Он не раз прослеживался на страницах этой истории. Вспомним случай с организацией концерта в 9 лет или сюжет с победой в студенческой игре КВН. Или зададимся вопросом, как так получилось, что ты выступала на крупных площадках, создавала проекты, вновь выходила на сцену, как и в этот раз? Есть ли в этом какая-то закономерность? Да, определенно. И здесь я хочу обратиться к тебе, дорогой читатель. Не удивляйся. За несколько страниц этой истории мы уже можем перейти на «ты». Неважно, какая твоя стартовая точка, чем ты занимаешься, что создаешь, важно — слышишь ли ты себя в первую очередь? Ощущаешь ли ты тот самый отклик «я дома»? Именно с него все начинается. Как это сделать? Предполагаю вопрос. Давай поясню. Начни замечать, как реагирует твое тело на то, что делаешь. Поверь, оно быстрее мозга говорит с нами через напряжение в руках или легкое порхание бабочек в животе. И тут, может быть, ты вспомнишь или почувствуешь «да», «точно, было такое» или «вот оно». Поздравляю, ты на один шаг ближе к цели. Второй шаг — вспомнить и начать говорить «да». Именно вспомнить. Согласись, трудно удержаться и промолчать, когда хочется поделиться о чем-то важном для тебя. Когда мы увлеченно рассказываем о своем деле, окружающие начинают реагировать, отвечать. И да, обратная связь может звучать и без слов. Но она точно есть во взгляде, улыбке, жестах. Вернемся на пару минут к героине нашей истории. Именно тот факт, что она так увлеченно рассказывала, как пишет песни и какую ценность они несут, помог ей стать услышанной крупными сообществами, международными компаниями, людьми. А что, если песня — это метафора, и ее можно заменить на свое «я дома», и мне есть что сказать, и начать об этом рассказывать? Помни, все, что создаешь, проекты, тряпичных кукол, может, даже производственные циклы, есть творчество. Творчество — это твой голос, это ты. А что дальше? Наблюдай. Слушай. Задавай вопросы. У обратной связи, которую ты получаешь от других, твое отражение. И когда вдохновляешься сам, вдохновляешь и других. Уже доказан тот факт, что улыбка помогает сохранять и улучшать здоровье. Эдвард Хэллоуэлл, не отвлекайте меня. Но чтобы сделать даже такой маленький шаг, нужна смелость. Она появляется тогда, когда ты знаешь свое «я дома», тебе есть что сказать и какая в этом ценность для других. Тогда слушать, слышать, наблюдать и задавать вопросы становятся не просто навыками, а важными элементами диалога, твоей музыкальной историей, которую вы играете вместе. Каким бы гениальным ни был человек, для воплощения идей, проектов, песен важны люди. Вдохновить других — значит вдохновиться самому. Для вдохновения других нужны смелость сказать, смелость слушать, смелость начать с себя. Предполагаю, что здесь захочется сделать пару неспешных вдохов и выдохов. Дай себе время. Буквально несколько секунд. Вдох и медленный выдох. Потому что настало время для признания и ответа на вопрос. Кто же все это время вел тебя по страницам этой истории? Я тот, кто всегда был рядом с тобой. Я твой друг. Твой голос. И ты можешь услышать, как я звучу. Достаточно только вслух произнести. Здравствуй, голос. Настало время для нашего нового диалога. Но это уже совсем другая история, которую, я уверен, мы сможем рассказать вместе. Я бежала к тебе, опасаясь преград, оставляя следы в чуть промасленных лужах. Без сомнения в груди, без оглядки назад. Здравствуй, голос. Ты был мне так нужен. Песня «Голос», Ольга Новикова. Вопросы для саморефлексии. Какие три ключевых навыка помогли героине выбрать свой маршрут? Как я могу применять эти навыки в своей жизни? Какое одно действие я могу совершить в течение 72 часов, чтобы улучшить свою жизнь с помощью коммуникации? Главный герой. «Ты опять хочешь спрятаться за спинами других?» Хитро прищурившись, спрашивает меня мужчина с внешностью голливудского супергероя. Открытое лицо, накачанные плечи, руки по локоть в татухах с волками и улыбка во весь рот, от которой внутри становится щекотно. Это мой тренер по латиноамериканским танцам и аргентинскому танго, Максим. Ему 30, мне 48, но ощущение, что он пожил гораздо больше меня. Иначе как объяснить фразы, которыми он уже не первый раз заставляет меня заглянуть в себя? «Откуда ты зна?» Начинаю я, но замолкаю на полуслове. Последние несколько лет я действительно прячусь за другими людьми. Просто в силу профессии, как тележурналист, пиарщик, тренер по публичным выступлениям, режиссер, я рассказываю, снимаю, показываю истории о людях. Вывожу их на сцену, даю возможность раскрыть крылья и... Судя по всему, делаю это весьма успешно, если меня сделали старшим тренером и ментором VIP-групп в крупнейшем в СНГ проекте по голосу, речи и публичным выступлениям. Как старший тренер я занимаюсь подготовкой других тренеров, провожу супервизии, разбираю сложные кейсы коммуникации, а еще обучаю студентов, которые стараются попасть именно ко мне в группу по рекомендациям моих бывших студентов. Меня снова и снова отмечает руководство. Это ли не успех? И всего за 2 года. А за плечами 30 лет в журналистике и пиаре. На Первом канале, в ГТРК, в студии Юли Меньшовой, в компании Илья Вербуха. Я работала в команде Лины Арифулиной на «Фабрике звезд», где мы зажигали такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Полина Гагарина, Юлия Савичева, Лена Темникова, Иракли, группа «Корни» и «Фабрика». Да что ж там скромничать, если тетя Таня всея Руси, заслуженная артистка России Татьяна Судец, по совместительству моя тетя, с детства передавала от меня приветы Хрюше и Степашке. О моей работе в программе развития ООН и Минприроды России можно скромно промолчать. Скромно. Будь скромнее. Не хвастайся. Не выпендривайся. Как часто я слышала это в детстве. В нашей семье не принято было хвалиться своими достижениями и победами. Мой отец, между прочим, сын маршала, вообще запрещал кичиться фамилией. Он без блата и покровительства отца с нуля построил карьеру, пройдя путь от воспитанника Суворовского училища до дипломата, которому вручал награду лично Фидель Кастро. Он хотел быть похожим на отца, всегда очень скромного и заботившегося о рядовом солдате. А я хотела быть похожей на папу и всегда старалась заботиться о тех, кто рядом. Поэтому карьеру на телевидении, в пиаре, в тренерском деле построила сама, без блата, без денег. И как хорошая дочь своего отца, никогда этим не хвасталась. И вот мне 48. Я стою посреди танцевального зала в позе «корова в люке», услышав от моего тренера слова, которые, как вирус с самораспаковывающейся программой, открывают какие-то новые вкладки в голове, создают ярлыки, словом, делают что-то внутри, чего не можешь понять, но и развидеть уже тоже не можешь. Что я здесь делаю? В короткой юбке и на каблуках. Я пришла учиться танцам 9 месяцев назад, когда с грохотом обрушился 15-летний гражданский брак, который не выдержал моего тотального погружения в профессию и в других людей. Пришла, чтобы переключиться, заземлиться, замедлиться, чтобы услышать себя и понять, кто я, какая и чего вообще хочу в жизни. Моим первым учителем танцев был действующий танцор, 23-летний Андрей. Как и положено молодому спортсмену, он был полон энергии и энтузиазма научить меня танцевать за короткий срок. Но все шло со скрипом. Я постоянно спешила, опережая партнера. Суетилась, много говорила, пыталась перевести в шутку свои ошибки и пробелы в памяти. Я могла запомнить и легко рассказать 2, 3, 5 страниц текста, обойтись без суфлера или презентации на выступлении, доступно и образно объяснить сложные вещи, пресечь возражения и манипуляции одной левой. А вот оперативки на запоминание простых танцевальных шагов и движений уже не хватало. Мне не нравилось то, что я видела в зеркалах в зале. Моему тренеру-партнеру, похоже, тоже. Но он подбадривал меня как мог. Через 2 месяца мучений на паркете я параллельно выпускаю еще одну группу студентов на курсе по голосу и речи. На утро тренерский шаббат. Спустя полгода работы без выходных, иногда и по ночам, заслуженный отдых. А вот оно. Первое утро без телефона. Любимый ритуал — кофе на балконе. Щелкают эфиопские зерна в кофемолке. И вот уже упитанная пенная шапочка вытекает из турки в кружку, купленную в путешествии на краю света. Злаковое печенье в руках. Кофепитие объявляю открытым. Первый глоток. Втягиваю губами сочную темную Африку. Странно. Вкуса нет. И запаха тоже. И это не ковид. Просто чего-то не хватает. На улице март, солнце, орут коты, на балконе роскошная женщина с гривой золотых волос и чашкой кофе. Но всей этой красивой картинке явно не достает одного элемента. Меня. Словно я стою не на балконе, а на перроне, а мимо проносится праздничный поезд жизни. С людьми, собаками и котиками, которым я когда-либо помогла. Они едут на праздник, а я стою на перроне. Одна. Семьи? Нет. Детей? Нет. Друзья? Устали ждать, пока я освобожусь от работы. А счастливые студенты мчатся вдаль на поезде в новую жизнь, унося с собой смыслы, которыми я жила последнее время. Кто я? Тренер? Эксперт? Спикер? Всегда говорила своим студентам, тот, кто на сцене, мужчина. Он ведет в танце. Аудитория — женщина, которую ведут. Я с детства тот, кто ведет за собой. Получается, всю жизнь я партнер в мужской роли? А за пределами этой роли кто я? Какая я женщина? Спрашиваю себя, а в ответ тишина. «Есть кто живой?» — кричу куда-то внутрь. Крик тонет в 10 лишних килограммах подушки безопасности, которая оказалась опутана мое тело. За последний год тренерства и краха личной жизни я поправилась на 10 килограммов. В тот же день я объявила о выходе из проекта «По голосу». Для коллег это было шоком. С таких должностей не уходят. А мне не впервой. Я много раз уходила с вершин, на которые сама забиралась. Много раз начинала все с нуля, когда понимала, что зашла в тупик и переставала понимать, чего хочу. Сейчас единственным желанием было хоть чего-то хотеть. Я искала ответ на свой вопрос в танцевальном зале. С нуля учила латиноамериканские танцы. Начала в январе. А в апреле на первом проам-турнире, где соревнуются пары профессионал-ученик, мы с моим тренером-партнером в двух категориях вышли в финал и стали четвертыми. Танцы начинались как способ почувствовать себя женщиной, но превратились в борьбу за результат. Уйдя из рабочего проекта, я снова загнала себя как лошадь уже в хобби. В один момент закончились деньги. Начало подводить здоровье, а об отношениях уже можно было забыть или просто забить. В итоге взяла паузу на месяц, чтобы разобраться со своей жизнью. Прежде чем что-то менять, нужно понять, чего ты хочешь. Хотеть можно по-разному. Головой или сердцем. Слепо подчиняясь установкам, приобретенным в детстве, семье, школе, процессе общения с важными для тебя людьми, находясь в социуме или следуя своей истинной природе. И если все-таки начать выбирать себя, то свои желания сначала нужно почувствовать. «Научу тебя танцевать, чувствуя свое тело и наслаждаясь процессом», написано на странице Максима, профессионального танцора и тренера. Мы познакомились в марте. Наткнулась на его страницу в социальной сети. Меня привлек этот слоган, и я пришла на пробный урок танго. Мы сразу встали в близкое объятие, и тело словно укутали теплым пледом. «Доверяю», — сказала оно. «Тут безопасно. Тут можно расслабиться». Куда-то ушла суета, и время потекло медленнее. Но стоило выйти из зала, как память вернулась, и я снова побежала трудиться в поте лица к первому тренеру. Мне было жизненно важно разжечь в себе огонь, чтобы почувствовать себя живой. Разожгла. Да так, что чуть не спалила хату, то есть свою психику, готовясь к первому в жизни турниру. А верно говорят, чтобы получить другой результат, нужно делать другие действия. В июле я вернулась в танцы, но уже туда, где можно было никому ничего не доказывать. Быть не идеальной. Собой. К Максиму. Он взял за руку и по-доброму улыбнулся. Чего ты хочешь? Раскрыть свою женственность. Замедлиться. Почувствовать тело. Прошло 3 месяца нашего танцевального партнерства. Он не спрашивал, что случилось у меня в жизни. У него большой опыт работы с женщинами и отлично развитая эмпатия. И хоть он и называет себя недопсихолог, потому что прямо перед дипломом ушел с психологического факультета, он все понимает без слов. Потому что за спиной свой личный Армагеддон. Он знает, что такое «нет денег», остаться в одиночку со своими трудностями и превратить их в ступеньки для роста. 30-летний парень из маленького поселка Октябрьский под Пермью сделал себя сам. Сначала мама привела его на танцы, а потом он маму перевез в Москву, когда построил танцевальную карьеру, вошел в топ-50 пар мира, воспитал финалистов чемпионата России, перебрался в столицу, купил квартиру и теперь готовится к свадьбе. Он не любит говорить о своих успехах. Просто повезло. Цепочка событий людей, которые привели его туда, где он есть. Хотя за этим повезло стоит его личное решение изменить свою жизнь. Уехать в Москву, имея всего 15 тысяч рублей и желание пахать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Его повезло. Сегодня это по 3 недели без выходных с утра и до глубокого вечера в зале, занимаясь с женщинами разного возраста. Он просто любит свое дело. Учит танцевать и кайфовать от себя. Не спеши. Каждую тренировку как мантру повторяет он. Не расплескивай свою энергию. Ты королева. Ты самая охрененная. «Макс, я хочу рассказывать танцам истории, готовить танцевальные шоу-номера и выступать с ними. Я же тренер по публичным выступлениям. Хочу рассказывать истории языком тела». «Ты знаешь, я не очень люблю шоу. Давай вернемся к этому вопросу, когда растанцуемся. Я не отказываюсь, просто если делать, то качественный продукт. А вот турнир к декабрю уже можно запланировать». Ты красиво смотришься на паркете. Красиво за финалем год. А давай добавим в расписание танго. Оно поможет настроиться друг на друга. А давай. На утро после первого танго-урока я, как обычно, намолола кофе, сварила его в турке, налила в кружку из путешествия, вышла на балкон и села в кресло-грушу смотреть на догорающую золотую осень. После дождя первый туман пикселями поднимался над лесом и смешивался с небом, словно сливки с кофе. «Все-таки в кружке из любимого места пить вкуснее», — подумала я. «Погодите. Кажется, я снова радуюсь этому горькому вкусу. А это золото на деревьях. А туман? И что-то внутри поднялось. Я не писала 2 года, а тут прорвало. Я снова пишу стихи», — поделилась я с подругой-психологом, участницей моих шоу-проектов. «Хочу снова собрать людей и вывести их на сцену. Провести поэтический концерт. Почитаешь свои стихи? А почему бы тебе не сделать свой сольник?» — спросила она. «Хватит прятаться за нашими спинами. Ты сама должна сиять». Через 5 дней один знакомый дал мне контакты концертной площадки «Филли Холл». Я написала туда, и через 4 минуты мне ответили «да». Концерт назначили через 10 дней. Я спешно бросила клич по друзьям. Кто готов поддержать и выйти со своей частью программы? Хватит прятаться за нашими спинами. Ты себя на сцену выведи разными словами повторяли мои бывшие студенты и коллеги. Танцевальная студия. Вечер. Тренировка. «Макс, ты, конечно, откажешься, но я хотя бы предложу». «Почему откажусь?» Максим остановился у дверей в зал. «Ты можешь станцевать на моем поэтическом концерте? Один или с кем-то из профессионалов? Ты опять хочешь спрятаться за спинами других?» Он хитро улыбается и смотрит мне прямо в душу. «Я готов станцевать на твоем концерте, но только с тобой. Себя выведи на главную сцену». «Вы что, сговорились все?» — почти кричу я. «Это значит, что мы танцуем?» — улыбается Макс. «Выбери музыку и давай хореографию поставим. Времени в обрез». За 4 дня до концерта площадка дала анонс и открыла регистрацию зрителей. Утром позвонила подруга. «Наталья, пытаюсь зарегистрироваться на твой концерт, но пишет, что регистрация закрыта». «Какая-то ошибка, сейчас разберусь». «Регистрация действительно закрыта», — ответил мне администратор. «Все места за ночь разобрали». «Все 250 мест? А можно еще стулья поставить для моих друзей? Конечно, еще 100 мест можем добавить». За день до концерта встретилась в зале с Максимом. «Боишься?» — спросил он. «Нет, но волнуюсь, потому что Вселенная доверила мне 350 душ, и я должна сделать жизнь этих людей лучше. И ты знаешь, я хочу поменять музыку. Все началось с танго после первого урока, как прорвало. Поэтому танго группы Макзавреби. Будет сложно станцевать под нее нашу турнирную хореографию. Давай попробуем симпровизировать. Просто чувствуй музыку, свое тело, а я подстроюсь». Тут его лицо стало серьезным. «И ты мне ничего за это не должна. Никаких денег». Ночь я почти не спала. В голове мелькали кусочки нашей танцевальной схемы, яркие картинки наших диалогов за 3 месяца танцев, фразы, а я записывала, записывала. Получили стихи о Максиме, его пути и его будущей жизни. Я наговорила стихи на диктофон и бросила на минус песни, под которые мы должны танцевать. И вдруг слова легли на музыку. В паузы, в ритм. «Мы будем танцевать под них», — пронеслось в голове. «Пусть это будет мое спасибо лучшему напарнику и учителю». И вот он, день Х. Приезжаю на площадку за 2 часа до начала. Скидываю звукорежиссеру диктофонную запись моего голоса и минусовку нашей мелодии. Получится сделать сведение? Дядя Федор, звуковик, старается 2 часа. Зрители уже начинают подтягиваться. За 5 минут — аншлаг. Не успею. Могу только вывести звук с файла, что вы смонтировали. За качество не ручаюсь, предупредил звукорежиссер. Делаем, дядя Федор. Вдох, и я шагаю на сцену в свет софита, сжимая в руках листы бумаги со своими стихами. Здесь все, что было написано в годы семейной жизни и за год после нее. Назад дороги нет. Только вперед. В новую жизнь. Максим приезжает в середине концерта, отменив несколько уроков. Мы не виделись со вчерашнего дня и даже не попробовали сцену ногами. Он еще не знает, что у нашей песни будет другой голос и другой текст. Позже на видео, которое сняла за кулисами моя подруга-певица Оля Новикова, видно, как Макс крепко сжимает поручни лестницы, по которой ему сейчас подниматься на сцену. Никогда не видела его таким сосредоточенным. Он — победитель и призер разных турниров в разных странах, а тут какой-то частный концерт, а он настраивается как на чемпионат мира, будто ему это так же важно, как и мне. 2,5 минуты невесомости. Мы танцуем историю в стихах. Историю одиночки, который нашел своего человека. Кульминационный момент, поворот. Повороты — мое самое слабое место. Я всегда в них падаю. На секунду теряю равновесие. Ну все, проносится мысль. Но за спиной тут же вырастает опора, и крепкая мужская рука помогает встать в красивую поддержку. Я стою на авансцене в золотом платье, залитое золотым светом. «Ты — королева», — вспоминаю слова Макса. «Принимаю. Расширяюсь. Растворяюсь в аплодисментах и криках «Браво!». И меня становится так много, что я могу заполнить собой этим светом весь зал. Всех людей. Распространиться дальше на улицу. Кажется, я могу творить магию. И раз так, изо всех сил желаю, чтобы энергия, которая сейчас поднялась, исполнила то, что написано в стихах для моего учителя. Октябрьский Филевский парк затянуло туманом, таким густым, что звуки в нем тонут, погружаясь в сырую листву, растворяясь во влажной земле. Я иду после концерта по аллее, прижимая к груди букеты цветов, оглушенная произошедшим. Мы только что сотворили что-то очень важное. Наталья, спасибо за этот праздник. Каждое стихотворение проникало внутрь. Видя ваш танец с Максимом, я вообще не смогла сдержать слез. До глубины пронизывала красота. Вы смогли дотянуться до самого глубокого и сокровенного в душе. Я пришла с молодым человеком. Мы оба теперь окрылённые. Каждый носит что-то свое, важное, о чем хочется помолчать. Вместе. Звук моих шагов обволакивает полупрозрачным пуховым одеялом. Укрывает, прячет под листовой опад. Чтобы ничто не беспокоило, не отвлекало от состояния невесомости в голове. Шаг. Еще шаг. На какую часть стопы я наступаю? Удивительно, что танцы учат замечать привычные действия. А ведь раньше я не думала, как хожу, как держу плечи, голову, руки. Я вообще не думала, как несу себя. Какая я, когда замедляюсь, пока не появились танцы. И похоже, я теперь действительно королева. Макс, помнишь, я мечтала рассказывать истории в танце, ставить шоу-номера? Пишу на следующий день в мессенджер. Ты понимаешь, что вчера осуществил мою мечту? Ты же терпеть не можешь шоу. Почему? Я просто хотел тебя поддержать. Ты человечище. А еще я только что купила танго-платье для тренировок на 3 размера меньше. Отлично, звезда. Отпразднуем это в понедельник ударной тренировкой. А сегодня у меня выходной с моей любимой. Кажется, первый за месяц. Удивительная штука — жизнь. Мы можем бесконечно долго бродить по лабиринтам мозга, пытаясь понять, кто мы и чего хотим, в чем наше предназначение и призвание. Но если уйти в тело, начинать прислушиваться и доверять ему, оно выведет на правильную дорогу, причем самым коротким путем. И магия в том, что стоит только сделать себя главным героем своей жизни, как в ней обязательно появятся те, кто поможет пройти этот путь на сцену. Как это случилось у меня с моим тренером Максимом. Вместе. Ты поешь? А про что для тебя эти строчки? Ты танцуешь? А про что для тебя эти песни? Не спеши называть себя одиночкой. Есть на свете те люди, с которыми хочется вместе помолчать, покричать, подурачиться, у подъезда с коробками переезд раскорячиться, под дождем целоваться, сердце с сердцем сплетая, Ты когда-то познал свой ад, а другого рая не надо. Пятки босые, смех по утрам, чашка кофе, разделенная пополам, называвший себя одиночкой, с замиранием смотрит, как спит его дочка. Помолчать, покричать, подурачиться, в костюме жирафа втроем раскорячиться, разукрасить обои, кота и собаку, с нетерпением ждать пацана-забияку. Пятки босые, топот, смех по утрам, чашка кофе, не выпитая пополам, называвший себя одиночкой, каждый день обнимает сына и дочку. Ты поешь? А про что для тебя эти строчки? Ты танцуешь? Про что для тебя эти песни? Не спеши называть себя одиночкой. Есть на свете те люди, с которыми вместе. Вопросы читателю для саморефлексии. Представьте, что вы сидите в кресле режиссера и смотрите кино. Какой вопрос запустил цепочку изменений, которые привели героиню на сцену? Какая фраза стала центральным поворотным пунктом, дала ключ к решению ее вопроса? Что вы можете начать делать уже сегодня, чтобы стать режиссером своей жизни?